называется «Смерть как язык». В принципе, специфика вот того курса, который я читаю, она состоит в таком в сочетании использования лингвистических структуралистских аспектов, традиционных и нетрадиционных лингвистических моделей, и традиционализма. Вот была такая версия, что это можно определить как дисциплину, как национал-структурализм, но, собственно, в отличие от такого, других версий. Но это не более чем шутка. На самом деле, но тем не менее, методология определенным образом складывается. Такой подход мне представляется крайне продуктивным, по крайней мере, немножечко более живым, чем изложение отдельно структурализма или отдельно традиционализма. И сегодняшняя лекция фактически все равно ставит, это является последним элементом тех концептуальных секторов, которые я хотел осветить. Смерть как язык. Первая часть. Дигитальное аналоговое мышление в школе Пало-Альто. Существует такая лингвистическая школа американская, во главе которой основателем был Грегори Бейтсон, довольно очень известный психолог, лингвист, муж Маргарет Мид, известного антрополога, и одно время там, один из мужей. И, в принципе, очень интересный ученый. Вот на его школе Пало-Альто основаны многие современные психолингвистические и лингвистические технологии и одновременно определенные аспекты современной психиатрической терапии. Нам он интересен чем? Тем, что яснее, чем другие, Грегори Бейтсон и его школа выделяет два типа мышления, которые он фиксировал, наличие которых он фиксировал в людях, в пациентах, которыми он занимался, просто среди народов, которые он изучал, так вот, на галактических экспедициях, и потом уже сосредоточился на, скажем, исследовании обычного современного человека, хотя одно время изучал архаические культы и архаические народности. И вот он четко выделил и установил наличие вот этих двух типов мышления. Он рассматривает эти два типа мышления как мышление двоичное, дигитальное или рациональное, это одно, а другое аналоговое. Это очень, собственно говоря, фиксация этих двух типов мышлений с точки зрения Грегори Бейтсона и школы Пало-Альто полностью описывает как структуру мыслительного процесса человеческого существа, так и, собственно говоря, дисфункция этих двух типов мышления или их сложное их сочетание в процессе речи, в процессе умозаключений приводит людей к психозам, лежит в основе различных психиатрических отклонений. Поэтому, основываясь на этой методике разделения аналогового дигитального мышления, были созданы различные куративные такие вот клинические методики через языковые конструкции, призваны через языковые конструкции и определенные лингвистические технологии заниматься как бы излечением неврозов психически ненормальных людей и так далее, очень эффективно. Но это на самом деле не так важно. Важно то, что вот разделение дигитального и аналогового мышления мне представляется крайне продуктивной моделью. Сейчас мы посмотрим, куда это может нас завести, если мы оттолкнемся от такого лингвистического деления. Легко понять, что имеется в виду под, скажем, дигитальной логикой и под логикой аналоговой на основании, ну и всем известным, двух типов носителей, звуковых носителей, которые сейчас распространены. Это старый виниловый, который сейчас ушли, технологии, основанные именно на аналоговом методе, и цифровые дигитальные технологии, которые сейчас преобладают, и на основании которых созданы компакт-диски. Собственно говоря, в чем состоит фундаментальная разница между дигитальными и аналоговыми технологиями? Цифровая или дигитальная технология оперирует понятию цифрового разделения сигнала, звука, как определенной системы квантовых элементов, партикул, чье общее выражение сводится к формуле 1-0. Поскольку любую величину можно выразить определенным образом через сочетание единицы и ноля из многомерности сочетаний вот, 1-0 дает всю полноту количественного выражения определенного сигнала, определенной волны или определенного звука. Короче говоря, квантуя определенный, как бы сказать, континуальный непрерывный процесс, можно добиться очень приближенного к реальности его воспроизведения. Это так называемая дигитальная или цифровая технология, которая основана на том, что любой процесс, в частности звук, например, или какой-то другой свет, квантуется, или изображение квантуется в определенные цифры, потом представляется на определенном низовом уровне в системе соотношения 0-1, а потом из, опять же, уже отталкиваясь от этой вот цифровой как бы подоплеки, выстраивается заново, воспроизводится в другом аспекте. Это очень такой серьезный аспект и очень популярный и наглядный, поскольку любой компакт-диск, он, собственно говоря, именно на этом принципе и создан. Аналоговая технология, на которой основывались, например, изготовление пластинок виниловых или наш телефон, до сих пор не цифровой, хотя есть уже и цифровые телефоны. Вот обычный телефон. Это основано на том, что происходит, скажем, скольжение определенной волны, звуковой волны и передача того же самого узора через систему ретрансляторов на, опять, как бы сказать, воспроизводящей технике. То есть, что происходит в данном случае? В случае аналогового воспроизводства звука или, скажем, аналогового воспроизводства изображения, происходит передача через определенные способы ретранслятора всей полноты этой волны. Не происходит квантование. То есть происходит как бы, это как бы континуальная технология, это аналоговая технология, и дисконтинуальная технология, это технология дигитальная. То есть, казалось бы, по большому счету, разницы должно быть особенно никакой. Более того, считается, что цифровая технология более точная, поскольку в данном случае можно квантовать любой отрезок континуальной волны, звуковой, визуальной, любой, с любой степенью точности, а в перспективе просто создавая, как бы сказать, максимально точно. А при аналоговой передаче возникают определенные помехи, фоны. Но с другой стороны, как раз в аналоговый звук схватывает не только само, как бы сказать, квантовое содержание данного процесса, приведенное, как бы сказать, к максимально такому дисперсному партикулярному виду, но схватывает и то, что находится между этими элементами, между двумя сколь угодно близкими цифровыми квантовками континуального элемента. И вот это наличие фона, это наличие принципиального, скажем, передачи не только содержательной стороны сигнала или процесса, но и некоторых погрешностей, которые заложены и в момент передачи, и в самом этом процессе, совершенно резко делит эти две технологии на такие вот категории. Среди любителей музыки существует два лагеря современных. Одни утверждают, такие, как бы сказать, наиболее, скажем, манеристская часть, утверждают, что слушать компакт-диски невозможно, вот, считая, что их тонкий слух улавливает вот отсутствие фона, отсутствие погрешности, отсутствие континуального звучания, и поэтому цифровая технология является такой, как бы, первертной, а слушать только собирают винил, есть такое движение, save винил, и так далее, и так далее. На сумках, как бы сказать, пишут люди. Это специфическое такое неоманерийское направление, которое на самом деле отстаивает очень серьезно и последовательно принцип аналогового воспроизводства звука. Теперь перейдем после этого примера непосредственно к уровню мышления. Что такое дигитальное мышление на уровне человеческого мышления? Это мышление, которое основано на принципах базовой математической логики. Но что здесь самое интересное, что эта логика, математическая логика, тоже оперирует в конечном итоге с базовой, очень фундаментальной парой понятий. Есть, нет, один, ноль. И вот эта специфика наличия абсолютного утверждения, которое заключается в утверждении, что 1 равно 1 или А равно А, это с одной стороны. С другой стороны, апеллирование совершенно со специфическим компонентом, который представляет собой математический ноль или логический ноль. То есть полное отсутствие, полное несуществование. делает из этого, типа мышления совершенно уникальную методологию умозаключений, которая, собственно говоря, в согласии с современными лингвистами, психологами, вообще антропологами, принципиально отличает человеческий вид от всех остальных живых и неживых видов. Вот наличие не просто логики, не просто представления о следственных законах, о законах конъюнкции, дизъюнкции, то есть основ силлогизма аристотельского типа, которые заложены в специфике рассудка. Это на самом деле все в той или иной степени, даже многие аристотелевские логические категории присутствуют и у тех видов, например, которые не являются человеческими. Бобры прекрасно справляются с построением плотин, а для этого надо представлять, что если не подогнать дерево, потом вода не поднимется. То есть определенные логические операции делают далеко не только люди. То есть в каком-то степени искусственный силлогизм в разной степени обладают и другие животные виды. Но специфика, вот с точки зрения школы Бейтсена, человеческого, ну и с точки зрения просто здравого смысла, с точки зрения рационального мышления, не заключается в возможности осуществления логических операций. Но в оперировании при этом определенной дигитальной парой, которая действительно отсутствует у всех других видов, парой заключающихся в утверждении 1 и 0, в возможности рассмотреть любую вещь как ту вещь, которая есть, и она, только она как самотождественная, то есть она есть как нечто самотождественное, с одной стороны 1 равно 1, а равно а, с одной стороны, с другой стороны отсутствие 0, оперирование с тем, чего нет. И вот здесь возникает очень интересное противоречие. Да, это рациональное мышление, это основа рассудочной человеческой деятельности, и основано оно на самом деле на фундаментальном абстрагировании от реальности и даже от тех процессов иного мышления, которое можно назвать аналоговым. Почему? Абстрагировано. Абстрагировано, поскольку предполагает то, чего никогда мы не встречаем в действительности. Предполагает наличие какой-то самотождественной вещи, абсолютной единицы и ее отрицание в виде абсолютного даля. То есть существует нечто, что является только самим собой и ничем иным. Это один постулат рационального мышления. И с другой стороны, существует полное ничто, которое есть тотальное прекращение существования этого самотождественного ничто, как вторая категория. И вот операции с этими двумя абстрактными, не встречающимися в реальности категориями, составляет специфику рассудочной деятельности как таковой. Это и остальные логические законы, на самом деле, которые могут быть на разных уровнях, оперируют именно с этой парой. Поскольку и все именно наличие этой, подпольной, базовой пары, дигитальной, 1 и 0, и придает логическим заключениям тот, в человеческом рассудке, тот характер абсолютной, абстрактной незыблемости, той предельной рациональной доказательности, точности, которая на самом деле отсутствует в других мирах. Поскольку человек, инженер, когда он что-то строит, кому-то доказывает или там возводит стену, он на самом деле абсолютно уверен в справедливости своих расчетов, своих действий с той степенью остроты, с которой ни один бобер, когда он возводящий плотину, не может отвечать за свои поступки перед соплеменниками. Всегда есть какой-то, вдруг бобра что-то может отвлечь на самом деле от его деятельности. Он возводит плотину в принципе не хуже там средневекового масона по всем каменщика, по основным параметрам. На самом деле он прекрасно служит своей цели. Но вот это элемент оторванности, вывешенности в специфическую сферу рассудочной деятельности, конечно, у бобра нет. И это фундаментально отличает его от такого самовлюбленного, самоуверенного, рационального существа, погруженного в специфику операций с единицей и с нулем. Вот это как раз, возможно, на этом и строится некоторая, гордыня человеческого рода на возможности утвердить и опираться, по большому счету, не со сложнейшими моделями мироздания, с символическими контекстами, а именно с этими простейшими вещами, не встречающимися нигде в природе. Абсолютное утверждение единицы и абсолютное отрицание ноль. Вот, приведя человеческий рассудок, безусловно, каждый человек, сейчас мы дальше выясним, что не совсем каждый, но будем говорить так, что каждый современный человек, в принципе, мыслит рациональными категориями. Если он мыслит, считается, соответственно, что он мыслит этими рациональными категориями и привлекает базу аристотелевской логики и особенно вот эту подспудную, такую не всегда видимую основу двоичной дигитальной логики, двоичного кода, привлекает для обоснования, осмысления, даже в самых общих чертах, всех событий, которые с ним случаются, всего информационного потока, в который человек погружен. То есть человеческий рассудок постоянно кодифицирует и разбирает с собой кванты информации, которые ему встречаются, на основании тех моделей, которые базируются на двоичном коде. Это почти очевидная вещь. И в данном случае Бейтсон на самом деле ничего нового не сказал. Он просто воспользовался определенными наработками классической позитивистской науки, психологии, гносеологии и так далее. Дальше, что интересно, вот сейчас все становится интереснее и интереснее. Бейтсон вскрыл аналоговый уровень мышления. В принципе, вот этот аналоговый уровень мышления характерен тем, что в человеке, он, конечно, считается, что по Бейтсону он принадлежит более архаическим аспектам его деятельности, более связан с бессознательным, с такими вегетативными явлениями, телесными явлениями, рудиментарными, архаичными пластами человеческого сознания. Но здесь происходит определенное, если угодно, не квантование ситуации на основании этих абстрактных категорий 1-0, не приведение всего к двоичному коду, а потом разложение этого двоичного, воссоздание из этого двоичного кода новых конструкций, новых логических моделей, а именно, на самом деле, скольжение по рельефу информационного поля. То есть так же, как игла на пластинке виниловой скользит, повторяя уникальный узор винила, и потом ретранслирует его в звук, исходящий из динамиков. Точно аналогичным образом аналоговый уровень человеческого внимания, человеческого мышления, он скользит по той поверхности, по тому рельефу, по тому пейзажу, по той кромке, которая реальности, которую наблюдают, информационной, психологической, внутренней и внешней, и воспроизводит ее на другом экране, на внутреннем экране, экране своего сердца, своего мозга, своей души. Собственно говоря, здесь не происходит, и самое фундаментальное отличие этого аналогового мышления в том, что оно, ну как бы сказать, наивно, если угодно, или природно, совершенно отказывается признавать и, как бы сказать, расторгать сложные, холистские, целостные впечатления и комплексы в систему абстрактного двоичного кода. Фактически двоичного кода в аналоговом мышлении нет. Но что это значит? Что это определенный вид мышления или уровень мышления, на котором нет ни одного жесткого утверждения, единица равно единице, но точно так же и нет жесткого отрицания. Так же, как не существует абсолютного ноля или абсолютного отрицания, ничто в природе, мы с этим не сталкиваемся, мы это не видим, это не является объектом нашего, не может являться объектом нашего опыта, точно так же на аналоговом уровне не является, просто на уровне как бы бытовой фиксации, мы не можем столкнуться с явлением, которое было бы, в котором проявилась бы абсолютная самотождественность вещи самой себе. Всякая вещь, мы видим ее в контексте, мы видим ее как инновариант, как состоящий из чего-то другого и входящий, в свою очередь, из какой-то другой сложный ансамбль, причем и то имеет в себе многомерные и неопределенно большие возможности дробления, деления или интеграции. И, соответственно, наше восприятие, такое обыденное, нерассудочное восприятие мира, оно само по себе немножко не определено, оно поливалентно. И вот здесь такой возникает очень интересный как бы пример, приводит Бейтсон, что, например, что такое яблоко для рационального сознания? Это некоторая абсолютная вещь, яблоко, которое является только самим собой, есть только оно само и не является ничем другим. Но при этом, что такое не яблоко в рациональном сознании? Не яблоко – это некоторая абсолютная зияющая дыра в бытии, которая возникает путем очень сложной и вообще уникальной, на самом деле, операции с яблоком или с идеей яблока. Это полное уничтожение представления о яблоке без того, чтобы, собственно говоря, на его месте возникло нечто другое. Это некоторое утверждение возможности абсолютной смерти и абсолютной пустоты, на место, даже не пустоты, именно смерти, на месте конкретного абсолютного утверждения. Вот именно с этим оперирует рассудок. Когда рассудок говорит, есть или нет, или на основании двух категорий есть, а единица нет, ноль, строит более серьезные умозаключения, рассудок предполагает на самом деле операцию с вещами, которые, с одной стороны, абсолютно есть, коль скоро им придается индекс единицы, или которых абсолютно нет, коль скоро им придается индекс ноль. Таким образом, все в сфере рассудка вынесено из категории, скажем, реального опыта. Все переведено в область, в которой присваиваемый индекс дает либо абсолютное значение, либо абсолютно это значение отнимает. Вот так действует рассудок, и именно такие умозаключения лежат в основе самой обычной рассудочной деятельности человека. На этом строится наше поведение, наше общество, наша культура, наши религии, наши споры, наши бытовые перепалки. Когда мы говорим «да», мы предполагаем нечто абсолютное. Когда мы говорим «нет», мы тоже предполагаем полное уничтожение. Уничижение и полное отсутствие чего? То есть операции, которые мы не можем себе представить в реальности, которые мы конструируем благодаря вот этой странной дигитальной способности, отличающей нас от животных. Теперь, как аналоговое мышление или аналоговый уровень действует в человеке? Он действует так. Например, если есть яблоко. Утверждение яблока предполагает, что это действительно яблоко, поскольку, может быть, ну хотя может быть и груша, на самом деле, поскольку всегда, никогда твердо нельзя знать, мало ли какие опыты люди проводят, может быть, груши сейчас такие пошли, может быть, это какой-то экспортный вариант, или там гибрид мичуринский, то есть, на самом деле, но это, как бы сказать, уже такое развитое аналоговое мышление, подозрительно относится к любой вещи, которую бы ему не показали. Но одновременно, на самом деле, человек думает, если так, что это вот плод. Яблоко еще одновременно плод какой-то. Или думает съедобное, или думает вот гнилое, или мне цвет не нравится. Короче говоря, яблоко воспринимается не как некоторое абсолютное утверждение самотождественности предмета, а как некоторое отмеченное, фиксированное, но на самом деле многомерная реальность, которая может потенциально превратиться вот под сферу, под нашим вниманием или в какой-то особой ситуации в некий предмет, имеющий инаковое функциональное, онтологическое, природное, социальное значение. Короче говоря, аналоговое восприятие, например, вот для нас это действительно яблоко, а мышь, например, яблоко не ест. Она увидит лежащее яблоко, как оно для мыши огромное, и она, как бы сказать, не воспринимает его как съедобный продукт. Поэтому яблочность яблока в отношении с мышью или, скажем, в нашем сознании, которое, например, в данном случае не голодно или вообще не любит яблоко, есть такие люди странные, оно может совершенно странным образом измениться. И такая некоторая абсолютная ценность и абсолютная самотождественность данного вида фрукта, оно, как бы сказать, растворено в системе соответствий более сложных моделей. Поэтому фактически это не что иное, яблоко становится знаком, переменной величиной, вариабельной величиной, а не фиксированной. Теперь еще интереснее, еще жестче контраст между аналоговым и дигитальным мышлением в отрицании яблока. Вот что такое не яблоко для аналогового мышления? Все что угодно, например, заяц, или елка, или там человек, или Маша, то есть или ветер. На самом деле не яблоко, да, можно, конечно, отвлечь внимание аналогового мышления от конкретного яблока, но на месте его отрицания просто всплывет, само собой обнаружится некое инобытие. Не яблоко, но крыжовник. И эта операция, она проходит очень спокойно. Как только из ткани внимания, например, аналогового мышления животного или человека на его рудиментарных реакциях что-то, нечто изымается, наверное, это место заполняется чем-то другим. Просто поскольку само отрицание на таком аналоговом уровне воспринимается как инобытие. То есть это не существование этой вещи, но существование сразу другой вещи. И вот это другое мгновенно заполняет тот вакуум, который является некоторой абсолютно фиксированной категорией в рамках дигитальных моделей и двоичного кода. Иными словами, аналоговое мышление не знает ничто, не знает категории смерти, не знает категории полного отсутствия, не знает категории уничтожения. Если этого нет, значит есть что-то другое. Если и другого нет, то все равно есть что-то третье. И таким образом, скользя по рельефу многомерного существующего мира аналоговое сознание фактически ретранслирует тот узор, который на самом деле при изъятии из него в определенном случае элементов или изменении этих элементов просто переходит в новый узор отражения. Это особая, скажем, логика. И, безусловно, эти два уровня мышления в человеке конфликтуют. Потому что они присутствуют в обычном человеке в разном соотношении, но считается, что присутствует очевидно. Самое как раз интересное в Бейтсоне, что на основании изучения своей ранней деятельности архаических народов, он увидел, что на самом деле существуют колоссальные культурные пласты архаических народов, которые просто практически не знают рациональной модели, и ее намеки характерны только для маленьких детей. То есть вот маленькие дети до 3 лет, до 4 лет, пока они еще не вошли в реальность мифов, легенд, то есть абсолютно аналогового сознания, транслируемого взрослым обществом, они действительно представляют собой вот некие зародыши рационального мышления крайне циничных материалистов в традиционных обществах, а не в современных обществах, которые на самом деле проявляют те качества, те дигитальные качества, которые в развитых народах наоборот характеризуют взрослых людей, а как бы дети в цивилизованных народах наоборот отличаются таким аналоговым мышлением. Вот таким образом вскрытие аналогового пласта как самостоятельной системы мышления является такой очень серьезной лингвистической и психологической заслугой этой школы Пало Альто. И далее возникает самый прикладной интересный момент, что эти два типа мышления находятся собой, безусловно, в оппозиции у любого человека, поскольку вопреки тому, что мы привыкли, как бы само собой разумеющимся считать, что взрослый, современный взрослый человек руководствуется рациональной моделью, рациональной системой поведения и выстраивает свою экзистенциальную, жизненную, политическую или социальную стратегию в соответствии с определенными сработой с логическими моделями, по большому счету оказывается, что сплошь и рядом в этом таком рациональном движении нас же самих что-то сопротивляется очень фундаментально, постоянно размывая одну рациональную модель нашего логического существования, рассудочную, и, как бы сказать, постоянно сбивая нас на какую-то боберную логику, где на самом деле это так, да не так. Конечно, разные народы по-разному это воспринимают, но чем более архаичный народ, тем сильнее в нем аналоговый уровень. Вот в русском народе аналоговое сознание на самом деле настолько сильно развито, что наоборот, всерьез как бы говорить о рассудочном сознании и описывать модель двоичного кода для многих может показаться даже удивительным каким-то. Хотя для европейца банальнее, чем представление о да и нет, и банальнее, чем двоичный код, ничего, как бы сказать, не существует. И с детства, и на всех уровнях культуры, и в научной среде доминирует именно это представление о квантовании реальности для того, чтобы просто ее каким-то образом осознать, освоить и понять, как необходимое условие рационального существования в мире. Вот. Ну, дальше там есть, существует еще интересный прикладной вариант в бейтсоновской идеологии, когда он показывает любопытные моменты, например, возникновение определенных шизофренических расстройств. Он возводит, расследует у взрослых людей в детские годы, когда определенная речевая погрешность родителей закладывала детям совершенно неверные архетипы. Например, вот он цитирует, что бывают такие как бы косноязычные мамы или папы, которые дают детям противоречивые указания. Например, подойди ко мне подальше или так далее. Вот, или возьми это, ну что это, ну вот это. То есть не способны, да не это, когда там ребенок берет что-то, там вилку, например, или там ножик, бритву, там, бьют по рукам, а перед этим шла тирада абсолютно невразумительная, ну вот это, как типа Виктор Степанович Черномырдин. То есть вот такое косноязычие, или сознательное или нет, и оговорки, они порождают в тех, кто это слушает, там, в детях или там, в пасты, определенные внутренние, такие как бы шизоидные, расщепленные процессы, поскольку с одной стороны существует абсолютно явная аналоговая ясность, аналоговое указание действительно дано, то есть там как бы вот это, то есть как бы знак какой-то общий выдается, но рациональное это аналоговое как бы приказание или повеление сопровождается абсолютно иррациональной логической конструкцией, когда косноязычный человек не дает себе отчет поработать с этой стороной, ограничиваясь только таким вот, как бы сказать, инстинктивно-эмоциональным уровнем. Вот такое соотношение аналогового иррациональных дисфункций Бейтсон подробно исследует, очень много интересных примеров и предлагает лечить психозы путем определенной гармонизации этих двух уровней, то есть как бы применение, выстраивание более ясной логической светлой конструкции в человеческом сознании на уровне рассудка и определенного такого как бы успокоения, утихомиривания бурлящей аналоговой системы. Итак, в школе Палайта скрываются две языковых парадигмы, наличествующие в человеческой психике, два уровня мышления. Теперь давайте поинтересуемся и генеалогией происхождения. Часть вторая. Два метарелигиозных подхода и манифестационизм. Ну, внимательные слушатели нового университета, наверное, уже поняли, к чему все клонится. С самого начала, когда мы говорили о мета-языке традиции, мы описывали модель функционирования этого мета-языка, определенные закономерности мета-языка традиции, воплощенные в знаковых системах, в символизме, в холизме и в целом ряде еще определенных характеристик. Так вот, еще вот, чтобы несколько уточнить этот метаязык традиции, можно несколько слов сказать о манифестационистском подходе к реальности. В принципе, метаязык традиции в его гиперборейском, изначальном, таком золотовековом состоянии предполагает некое манифестационистское устройство реальности. Что это такое? Слово manifestation, manifestation, манифестацию, то есть проявление. Предполагается, что все бытие представляет собой такое развернутое, континуальное, взаимосвязанное проявление внутреннего принципа. По большому счету, все бытие соткано из этого божественного принципа. Оно, все бытие является различными вариациями, как бы сказать, связками, коагуляциями этого принципа, и поэтому каждая вещь может на основании вот этой общей, как бы сказать, божественного происхождения, может переместиться как в любую другую вещь, или в какую-то другую вещь, не обязательно в любую. Просто видоизмениться, изменив свое как бы внутреннее качество на основании того, что это внутреннее качество в последнем счете для всех вещей едино, либо спокойным образом проследовать, ну, может быть, неспокойным, драматичным, к центру вещей, к эссенциальной, к душе мира, в которой, собственно говоря, сосредоточены истоки и связи, семена всех существующих предметов. Это такой манифестационистский подход предполагает некоторую взаимосвязь всех вещей, возможность таких тотальных метаморфоз, то есть фактически по превращению чего угодно во что угодно другое, при том, что сущность всего этого сохраняется в этом едином манифестационистском комплексе. Каждая вещь в последнем счете есть проявление божественного принципа, и как бы они ни развивались, в конечном итоге они из этого божественного принципа проистекают, и что важно, и как бы сказать, в этот божественный принцип и возвращаются в определенной ситуации. Не отсутствие возврата или отсутствие происхождения из чего-то другого, кроме из этого божественного принципа, в такой манифестационистской картине мира исключается. Поэтому эта манифестационистская картина мира представляет собой многомерное поле реальности, которое самым изощренным образом по разным уровням рельефных наложений отражается в различных, как в массе зеркал, в различных существах, эти зеркала перетекают друг в друга, и возникает такая планомерная, как павлиний хвост, многоцветная картина сложнейших световых траекторий единой реальности, единой пульсирующей животворной вселенной, где все, алис эн алим, все переходит определенным образом во все. Собственно говоря, манифестационизм предполагает непрерывность в таких вот цепях, как, например, камень, растение, животное, человек, божество. Нет такого божества, которое не имел бы в себе неких минеральных, и не мог бы в перспективе предъявить свои минеральные корни. Нет такого камня, который бы не содержал в себе, нет такого минерала, который не содержал бы в себе тайную жизнь, душу. И, соответственно, как бы сказать, растения столь же разумно одухотворены, как камни, ангелы, боги или люди. Между всеми этими категориями в манифестационистской реальности не существует строго фиксированных барьеров. Уровень бытия, уровень сознания, и поскольку в таком медицинском контексте, безусловно, говорится и о сознании камней, например, и о жизни камней, вот герметизм как раз изучает, по крайней мере, оперирует категорию жизни минералов, рассматривая определенные металлы как более живые, более совершенно другие камни и так далее. По крайней мере, в манифестационистском комплексе существует представление о том, что вот различие статуса того или иного существа или рода существ на самом деле отличается от другого не их абсолютной принадлежностью к своему виду, соответствующими атрибутами, а лишь степенью напряженности некоторой общей модели вселенской жизни, которая в одном случае медленнее у камней, жизнь течет медленно, равномерно, не спеша, они зрелеют в течение многих веков. У растений, безусловно, она более быстрая жизнь, хотя если существуют тысячелетия, дубы или какие-то особо благородные виды растений, которые тоже имеют очень длительные циклы существования. У животных это часто побыстрее, поживее, то есть напряженность, интенсивность их жизни в таком количественном аспекте больше. Люди совсем такие, как бы, ребята продвинутые. А над людьми, ну, тоже не предел. Над людьми в манифестационистской концепции стоят ангелы или высшие такие сверхлюди. Эти уже и летают, и, как бы сказать, совсем у них, как бы, жизнь протекает очень интенсивно, живо. А над сверхлюдьми или ангелами существуют такие вот высшие архетипы, божественные сущности, которые также плавают в этой световой вселенной, куда захотят, туда и поплывут, и создается такой многомерный, утягивая, подтягивая к себе через нити и свои ангелических, как бы сказать, таких дикую охоту, и группы людей, и дальше уже, как бы сказать, животных, деревья, камни, и вся эта живая реальность способна к трансформациям, к трансмутациям, к взаимным коллизиям, на самом деле, поскольку не обязательно здесь все мирно, здесь тоже возникает определенное наложение, и существуют кровавые войны, войны богов, войны камней, войны лесов, войны растений, но животный мир вообще предлагает нам гигантское поле такой межвидовой агрессии. И как бы их не стратифицировать, сама основная идея в манифестационистском подходе заключается в том, что онтологический рельеф является сам по себе самодостаточным, непрерывным и подверженным к определенным метаморфозам, где все может стать всем остальным. Собственно говоря, мы пришли в описании манифестационизма как традиционного метаязыка Золотого века или метаязыка традиции к тому, рудиментом чего является аналоговое мышление в человеке или аналоговое мышление в зверях, поскольку как раз по структуралистской реконструкции звери тоже обладают определенными элементами аналогового мышления, и вот с точки зрения эволюционистской школы само наличие аналогового мышления в людях является неким пережитком такой звериной стадии. Поскольку звери как раз не имеют представления об абсолютной единице и тем более о ноле, а знают такой вот, как бы, рельеф реальности, который они очень живо и многомерно осваивают. Очень любопытно, что в традиции даже вот исторически, более позднего периода, сохранились эти элементы явного и жесткой связи между манифестационистской логикой и представлением о языке. В частности, ну, я имею в виду тот известный мифологический сюжет о том, что посвященный начинает в определенные культы, в определенной практике начинает понимать язык зверей и особенно язык птиц. Это, казалось бы, это регресс, если человек вот, с нашей точки зрения вдруг начинает, как бы сказать, снисходить на уровень этой вот понимания аналоговой логики знаковых систем более, скажем, примитивных существ. Но на самом деле, с точки зрения древних, это наоборот было признаком очень глубокой духовной компетенции, поскольку постижение языка животных, реальное постижение языка животных расширяет сферу представления о языке, скрывает универсальные парадигмы, на которых основан вообще как бы язык этой манифестационистской реальности, и делает сознание человека более обширным, более всеобъемлющим. Любопытно еще что, что помимо языка животных есть особое указание о языке птиц. Язык птиц, который посвященный, после того, как убивает дракона и съедает его язык, начинает понимать. Этот язык птиц в традиции приравнивается к языку ангелов. И здесь тоже возникает та же самая континуальная логика. Аналоговый язык, он, или аналоговый уровень мышления, он общий для людей, для зверей, для якобы неодушевленных существ, таких как минералы, и для ангелов. Поэтому язык птицы, язык ангелов рассматривается в традиции как синонимы. И в этом случае постижение такой неконвенциональной, не только человеческой, не рациональной, а некоторой обобщенной стихии аналогового языка является как раз принципом совершенного человека, человека наиболее полноценного, который охватывает своим парадигматическим сознанием различные уровни реальности и, будучи способен понимать язык зверей и птиц и говорить на языке зверей и птиц, человек сам становится в каком-то смысле существом, контролирующим процессы в космосе, становится человеком космическим, поскольку он может как бы действовать на самых разнообразных планах и соучаствовать в таких тонких, субтильных, световых судьбах мироздания по полной программе, являясь одновременно и, скажем, последующим звеном между ангелическими и такими материальными животными мирами, но одновременно, как бы сказать, тотализуя свою возможность своего аналогового восприятия до границ, до того узора, который лежит в самой основе этой реальности, самой реальности по себе, и представляет собой ее божественный сгусток. Поэтому освоение языка птиц, освоение языка зверей является одним из таких как бы показателей или знаков приближения человеческого существа к своему световому центральному полярному архетипу. Здесь, да, можно сказать, что такое манифестационистское представление не знает вообще, что такое смерть. Поскольку, как при описании аналогового уровня языка мы говорили, здесь представление о смерти тождественно представлению о метаморфозе, об изменении. Апостол Павел сказал такую очень важную фразу: «Не все умрем, но все изменимся». Загадочную, которую многие толковали по-разному. Во всяком случае, вот это «все изменимся», по поводу «не все умрем» мы увидим в дальнейшем, но «не все», но «все изменимся», это утверждение вполне аналоговое, вполне манифестационистское, поскольку изменение – это удел каждой существующей вещи, коль скоро она есть нечто в данный момент, например, человек, соответственно, впереди у него идет изменение. И изменение неизбежно, поскольку возможности онтологических вариаций неограниченное количество, и соприкосновение сложнейших узоров онтологии может быть сколько угодно. Поэтому повторение, человек, это действительно надоедает, это слишком однообразно. Если все было так просто, то животворящий центр, полюс бытия, был бы какой-то ограниченной, довольно убогой и узкой реальностью. Поскольку это не так, и поскольку он открыт изнутри к бесконечным творческим возможностям, соответственно, и у любой существующей вещи существует, как бы, есть перед ней бесконечная, неопределенно большая, скажем корректнее, череда возможных трансформаций. Что будет в таком случае, если умрет человек? Ничего, этого не будет, будет что-то другое. И это другое для самого этого человека, вовлеченного в аналоговые модели, оно настолько ясно, настолько весомо, что факт прекращения своего существования в этой форме автоматически означает для него либо факт существования чего-то другого на его месте, или просто вокруг, или его самого где-то в другом месте. То есть представление о пустоте, об абсолютной гибели, об уничтожении, о крахе, но и о самотождественности, поскольку нету такого человека, который может по большому счету умереть, но который как бы живет абсолютно и совершенным образом. Каждый человек это в аналоговом и манифестационистском мире, это какой-то набросок, это маска. Возможно, это форма для целого ряда определенных существ, которые вселяются в определенную, как бы сказать, оболочку, проходит сквозь него, там гуляют и отходят куда-то в другой момент. А все как бы один человек. Или наоборот, один и тот же человек в манифестальном мире может, например, одновременно существовать на разных уровнях, в разных мирах. В частности, отсюда вот такие традиционные сюжеты о билокации, когда одного и того же человека видят в разных местах. Он, например, здесь там в одной компании чай пьет, в другом месте где-то там на политическом митинге что-то выкрикивает. То есть на самом деле один, но он один и тот же, но присутствует в разных местах. Поскольку тот факт, что он является единственным именно в этой компании, именно Вася, и вот как бы он точно вот, как бы, присутствует в этой ситуации и абсолютно тождественно самому себе в этой ситуации, таких уникальных и экстраординарных революционных выводов манифестанистское сознание не знает и, безусловно, предполагает за любым существом возможность как, с одной стороны, быть сразу несколькими существами или последовательно, так и одновременно самому себе быть в нескольких разных ситуациях, местах, мирах, пейзажах и так далее. Соответственно, представление о реинкарнации, элементом психозе, то есть возникновении после смерти, как бы обнаружение себя или возрождение на другом уровне, является лишь очень частным и очень таким примитивным представлением о той полноте онтологических возможностей, которые открыты перед существом манифестационистского комплекса. Перед ним открыты все возможности во всех направлениях. И поэтому не только, там, скажем, стать травинкой или наоборот там, брахманом после смерти, у него есть такая возможность, то есть не исчезнуть, а где-то еще повториться. На самом деле человек может повторяться и, как бы сказать, редублироваться или наоборот сужаться, сжиматься, изымать себя из, как бы сказать, манифестации самым разным образом и при жизни, на разных ее этапах. Все эти возможности в полноценном манифестанистском существовании для человеческого существа открыты, и множество мифологических сюжетов повествует нам о том, вот, как люди в аналоговом мире, как до сих пор многие, как представители многих традиций, так и представители животного мира, минерального, растительного мира, продолжают воспринимать самих себя, окружающие их реальность, как видят мир ангелы, для которых эти метаморфозы являются такими самыми обычными вещами, поскольку они существуют над такой временной и над, в нашем смысле, пространстве этой реальности. Поэтому можно сказать, да, существует, да, соответственно, количество видов пребывающих в такой реальности, оно неописуемо, поскольку как бы мы ни кодифицировали наличие видов, животных и так далее, всегда остается где-то на грани нашего описания, нашей кодификации дополнительные виды, различные двуголовые существа, существа копытные, кентавры, то удивительное существо, которое описано у Чезаре Делла Ривера в книге «Магический мир героев», который получеловек, полурастение. У него, как бы, он привязан пуповиной к корню, бегает вокруг этого корня и отбивается от тех любителей экзотических напитков, трав и зелий, которые стремятся его от этого корня отпилить. И, как бы сказать, говорят, что этот корень лечит там, от простуды, от зубной боли. И вот у Чезаре Делла Ривера есть описание вот таких, как бы сказать, экзотических существ, которые живут на периферии известной реальности и совершенно составляют такой полноценный этнос или полноценных граждан магического мира героев, которые с точки зрения манифестационистской традиции, с точки зрения аналогового мышления, с точки зрения просто обычного животного или обычной современной осины или бирюзы, на самом деле этот мир и продолжает быть именно таким и сейчас. На самом деле, поскольку это единый такой манифестационистский комплекс. Вот, понятно, что таким образом мы можем проследить аналоговое мышление уже более серьезно, как рудимент не архаического, не животного начала в человеке, а как рудимент манифестационистского мышления. То есть как то, то те уровни нашего сознания и нашего мировосприятия, которые коренятся в манифестационистском магическом взгляде на мир, в котором нет абсолютного утверждения, нет единицы, и тем более нет небытия и смерти. В манифестационизме всякое небытие означает просто инобытие, либо того же самого, либо иного. Часть третья. Рождение нуля, генезис смерти. Несмотря на то, что многообразные манифестационистские традиции различаются между собой по формам, по содержательной стороне, они, безусловно, едины в своем отправной черте. Поэтому между различными, даже самыми конфликтными версиями, скажем, языческих традиций или каких-то культов, которые могли вести между собой фундаментальную богословскую борьбу, войны религиозные, тем не менее сохраняется этот единство подхода, манифестационистский взгляд на природу реальности. И хотя в этой реальности столько много разных углов, разных частей, которые не обязательно находятся в гармонии друг с другом, поэтому возможность и войны, и утверждения правоты одного культа против неправоты другого, все это является открытой перспективой. Здесь не царит какой-то такой идиллии пасторальной. Тут есть и войны, и кровь, и обман, и жестокость, и боги, поэтому в таких манифестационистских традициях они поливалентны. Если бы они были только хорошими, это, как бы сказать, тогда они заведомо утрачивали бы контроль над некой другой стороной реальности, поскольку любая реальность даже по определению имеет в себе как бы световые, теневые стороны, иначе не будет никакой динамики. Следовательно, и такие холистские божественные ансамбли тоже несут в себе дневные, ночные нити. Существует вот у индуистских богов, таких как Шива, существуют, скажем, различные ипостаси. Потише ипостась Шакти, Парвати, и помрачнее Кали, которая пожирает ночами мертвецов на кладбище, всех режет жестоким ножом. Вообще очень такая, как бы сказать, дама не аморальная во многих отношениях. А сам Шива считается идеалом аскета. То есть такое представление о холистской природе божеств, оно очень важно, поскольку в манифестационистских традициях тоже есть место и конфликту, и драме, и серьезному напряжению отстаивания истины. Но тем не менее, все же основной моделью, основным модусом манифестационистского отношения к миру является представление о бытии как игре, как лила, вот по санскрите, как определенная, такая очень многомерная, манеристская, в терминах Евгения Всеволодовича, откровение некоторой насыщенной световой реальности. И это характерно для самых разных и противоположных, в том числе по определенным этическим комплексам манифестационистских традиций. Но в данном случае мы подходим к определенному историческому моменту, когда появляется нечто, что привносит такое представление о мире, в целом можно его назвать аналоговым, но только совершенным аналоговым, таким законченным аналоговым представлением о мире, некоторый дополнительный компонент. Когда же, собственно говоря, появляется эта дигитальная логика, откуда, где ее корни, как случилось так, что современный человек, помимо такого развитого манифестационистского комплекса, который был свойственен всем древним традициям и развитым и совсем, как бы сказать, чахлым, откуда это берется? В данном случае генезис рационалистического рассудочного сознания в истории религии можно найти только в том уникальном событии, которым является возникновение монотеизма, религии откровения или так называемой авраамической традиции. Это, в принципе, одно и то же. Собственно говоря, специфика авраамизма и специфика иудаистического богословия заключается, которая на самом деле стоит за концепцией креационизма, то есть концепцией творения мира из ничто, это совершенно уникальное вторжение в общий комплекс манифестационистских традиций некой идеи, которой никогда в принципе не было, которая никак не учитывалась и которая была и остается абсолютно революционной, абсолютно беспрецедентной, не имеющей ни в одной из традиций никаких аналогов. Иными словами, в этот манифестационистский космос, по-разному осмысленный, на какой-то момент, согласно разным хронологиям, в разный момент, врывается некоторая дополнительная весть. Весть, воплощенная в миссии Авраама, который, собственно говоря, к нему традиционно, может быть, это, конечно, такая историческая аберрация, но, по крайней мере, на биологическом уровне, возводится представление о том, что благодаря, вот, скажем, Аврааму, определенный избранный народ иудеи открыли, что все на самом деле обстоит совершенно не так, как думали всегда и все. Что все обстоит радикальным образом иначе, и что мир создан не из Бога и не в Бога он вернется, а мир создан Богом, да, но из ничто. Это абсолютная революция. Потому что вот здесь как раз и возникает вся та подоплека и фундаментальная метафизическая предпосылка рационального мышления, представлению о такой единственной логике, и возникает то, что мы понимаем сегодня под человеком, как существом рациональным. Вне этой вести о том, что мир создан из ничто, и что он никогда не вернется к Богу, поскольку это лишь механическое творение, абсолютным образом отчужденное от Творца, что между Богом и творением существует, то есть между принципом бытия, тем, который есть, это нет ничего, кроме зияющей бездны, это утверждение является на самом деле абсолютно революционным, парадоксальным и абсолютно оправдана претензия иудаистической традиции и тех людей, которые ей наследуют, следует относительно своей абсолютной уникальности, поскольку действительно и избранности в определенном смысле, поскольку ни один народ, ни одна традиция не знает ничего подобного. И поэтому претендовать на действительно уникальность ни одна традиция не может, и ни один народ исповедующий, кроме иудеев, поскольку в данном случае речь идет о таком фундаментальном метафизическом шаге, который принципиально не вмещается в сознание, в аналоговое сознание. Здесь не только революция, скажем, культа или утверждение другого бога, ничего подобного. На самом деле, с содержательной стороны и ветхозаветный культ, и Библия, все это можно рассматривать как одну из вариаций обычной манифестантской традиции, все это может быть истолковано как угодно. Прямых указаний в самом Ветхом Завете, кроме вот куска и то истолкованного специально из книги, второй книги Маковеев, где мать говорит своим детям, напутствуя их на патриотический подвиг, посмотрите на небо и землю, все это сделал Бог из ничего. Все это сотворил Бог из ничего. Но на самом деле такие фразы встречаются во многих манифестационистских традициях. И вот это само понятие «ничто» предполагает просто некую иную форму бытия, в частности, вот в арктической мифологии «фанес» или некоторое предбытие, «меантология», которую знала и греческая мифология, и индусская, «асад», «небытие». Но это небытие, например, в Греции, или «меон», «небытие». Вернее, асад в индуизме, меон в Греции, это отнюдь не то уникальное авраамическое небытие, авраамическое ничто, которое действительно представляет собой некую печать абсолютной смерти, поскольку есть нечто радикально и тотально отличное от божества. Такой категории не знает ни одна манифестантская традиция. Как может быть нечто абсолютно отличное от божества, соответственно, не обладающим, поскольку божество есть все, есть бытие, а соответственно, ничто не обладает ни одной из характеристик божества, как может такая реальность, откуда она может взяться, и как она может получить какой бы то ни было бытийный статус, пусть даже внешний, ни одно аналоговое манифестантской традиции понять не может, и до сих пор большинство людей, например, индусов, очень изысканные, глубокие люди с сложнейшими такими силлогическими возможностями, они принципиально отказываются понимать иудаизм и христианство, о чем позже, которое оперирует с понятием креационизма, и, например, исламский ваххабизм, который тоже, будучи причастным к арабской традиции, утверждает то же самое. Творение Бога из ничто. Вот в Коране там сказано прямо «кун» и «якун». То есть сказал и стало. И стало именно подразумевается из ничто и с той же самой авраамической иудаистической логикой, что это все, этого не было нигде и из ничто возникло. Здесь возникает крайне интересный вопрос. Это ничто сразу же, безусловно, радикально меняет всю картину мира. Потому что как только мы утверждаем, то, как утверждается, или как завет, откровение передается, что мир создан не из Бога, и, соответственно, состоит не из Бога, из его проявлений, и поэтому открыты возможности и изменения, и возвращения самого главного, то есть как блуждание, так и возвращение. Если такой перспективы возвращения нет, соответственно, по большому счету возникает абсолютно новое видение мира и абсолютно новое видение, как бы сказать, новое мышление, новое бытие. Это бытие, не имеющее онтологических корней. Это бытие, базой которой является не какая-то более глубинная сокрытая реальность, а базой которой является ничто. Это проекция ничто, вызванная внешней волей, скажем, трансцендентного, внеположного Творца, получила какой-то, это быть ее сложный импульс, некий щелчок, оно вертится, как механический предмет, как сложная машина, сложная механическая конструкция. Но тем не менее, когда, например, этот внешний импульс условно заканчивается, она просто, как такое ненужное колесо, куда-то падает, падает в бездну, растворяется, распыляется, и фактически, конечно, это не обязательно связано, например, со смертью человека, хотя наиболее последовательные креационисты и эвраамисты отрицают воскресение из мертвых и жизнь после смерти. Об этом, кстати, вот и в Евангелии мы говорили, приводится в лекции о воскресении, приводится свидетельство. Но важнее другое, что даже если в определенных моделях такого креационистского подхода допускаются, что, например, люди восстанут, потому что, ну, как можно как бы разломать какую-то машину, да, или она может там, как бы сказать, исчерпать срок годности, потом при определенных усилиях ловкие механики могут ее собрать, там, подновить немножко, не обязательно она сразу же, как бы сказать, совсем негодная. Или там могут существовать какие-то более сложные представления о выживании или переживании такого физической кончины существовать. Но самое важное заключается в том, что иудаистический взгляд, и авраамический взгляд шире на мир, креационистский взгляд на мир предполагает невозможность возвращения, невозможность радикального изменения статуса твари, то есть того, что создано из ничто, ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах, никогда. У твари есть начало, которое дано Божьим повелением, Божьим декретом, согласно авраамизму, но фактически у него нет конца. И поскольку этот конец абсолютное ничто, или то, что предшествовало этой твари в ее таком именно ничтожном аспекте. Это очень неожиданный взгляд, поскольку в данном случае возникает идея прерыва, идея границы, которую невозможно перейти первый раз вообще в таком религиозном комплексе. И вот эта концепция непреодолимой границы, концепция абсолютной смерти фактически, которая по большому счету является не только каким-то исключительным событием в креационистской реальности, но является главным и фактически единственным уделом и последним рубежом всякой реальности. Такая реальность, по большому счету, креационистская тварная реальность, реальность, не имеющая перспективы возврата в божество, и есть реальность абсолютной смерти, несколько модифицированная, несколько, безусловно, украшенная. Это не, как бы сказать, не такая не девственная, не ведущая своего, как бы сказать, ничего иного небытие. Это небытие, которое травматическим образом, трагическим образом, как бы сказать, вызвано от своего спокойного, нейтрального существования в некоторую неснимаемую драму существования, не имеющего никакого исхода. Эта драма формально длится, эта драма имеет определенную динамику, имеет определенное сюжетное наполнение, но по большому счету онтологически это некоторая драматическая пляска над бездной или как бы путешествие, некоторое вечное изгнание алия, которое не имеет, здесь галут, рассеяние, которое не имеет перспективы закончиться, поскольку в принципе собраться, конечно, можно, но это собрание принесет лишь дополнительное измерение дополнительное измерение ужаса перед той бездной, которая отделяет бытие от Творца. Вот здесь, конечно же, и рождается абсолютная смерть, именно смерть как несуществование, и это понятно, поскольку концепция творения креационизма предполагает наличие такой абсолютно отрицательной категории, которая представляет собой абсолютное небытие. Ну и параллельно с этим утверждается непреходящесть видов. То есть любой вид в креационистской модели, как определенная, скажем, ну, механическая конструкция, не имеет перспективы метаморфозы. Конечно, что-то можно как бы разобрать, можно видоизменить, но той сущности метаморфозы, которую, как вы знали и знают все аналоговые или монифестанистские традиции, креационистская модель не знает. Можно, если, например, существо праведное, оно может улучшить свое как бы благое состояние перед лицом гибели и приплыть к гавани абсолютной смерти таким довольным, сытым, С другой стороны, если существо плохо себя вело, то оно, как бы сказать, начинает страдать и мучиться еще и задолго до того, как эта абсолютная смерть окончательно прихлопнет. Но тем не менее, общая модель существования в этом таком не лишенном такой благости трансформации, благости верхних вод, каждое существо, каждый предмет, каждую вещь строго кодифицирует. В принципе, поэтому первый реестр существ, первая реальная кодификация и опись населения существующих видов находится как раз в Библии, где подробным образом перечисляется, кто кого родил, кто где летал, кто куда пошел, поскольку возникает история, возникает уникальность как отдельных конкретных исторических личностей, которые действовали и никогда больше не будут действовать, и никогда ни во что не превратились, и которых само существование которых поразительно наполнено новым смыслом, потому что они были и их нет. Ни в одном греческом или индуйском, или китайском, или славянско-языческом комплексе нет таких существ, которые не были бы. Ну, скажем, умер царь, ну и что, царь есть, да здравствует царь, там умер предок, его помнят, он живет на кладбище, и существует абсолютно позитивная антология погоста, антология кладбища. Люди приходят на кладбище, радуются, общаются, там вот Мамлеев писал, что песни слышатся из могил. То есть такое представление о как бы абсолютно живом мире мертвых, поскольку смерти нет, поэтому как бы мертвые соприсутствуют в жизни в таком едином, ну не всегда празднике, иногда наоборот в каком-то конфликте таком. Тоже масса историй, фольклор знает, как такие андет, не до конца умершие, они не могут умереть, потому что в принципе все в мире манифестации, все андет, все не умерло, все есть, и как бы сказать, периодически то беспокоит, то наоборот спокойно оставляет. Так вот, представление о творении мира из ничто делает историческое существование как каждой конкретной личности, каждого вида, чем-то принципиально не уникальным. И вот тут-то и возникают, параллельно тому, как мы проследили генезис абсолютной смерти и рождение математического ноля, с которым оперирует наше двоичное сознание, рассудочное сознание, точно так же можно сказать, вот источник самотождественного существования единицы. Вот она, рационалистическая единица, как бы уловленная или изъятая из такой общего контекста иудаистического авраамистского представления о мире, поскольку в данном случае существование вещи действительно становится одноразовым и уникальным. И поскольку оно никогда не повторяется, и никогда не будет больше второго Авраама, который родит Исаака, Исаака, который родит Иакова, то это перечисление и, более того, кодификация исторических событий становится совершенно невероятно нагруженной дополнительным смыслом, который не имеет, конечно, несет ни одна священная сакральная летопись других народов. Возникает представление о том, что Авраам – это только Авраам. И вот, кстати, у Сёрена Кьеркегора в книге «Философский страх и трепет» есть тоже очень глубокое проникновение вот в истоки авраамизма. Он говорит о жертвоприношении Авраама как о фундаментальном религиозном акте, которого до него никогда никто не совершал. Это совершенно верно, поскольку в данном случае Авраам впервые вот в таком, как бы сказать, общий среди других сакральных персонажей предстает как некоторая полноценная личность, самотождественная. Авраам есть только Авраам. И вот он первый из, как бы сказать, из отец верующих, как его называют мусульмане, который является носителем этого, выразителем этого исторического и креационистского начала. Все его действия – это действия только его. Он ни во что никогда не превратился, он никуда не делся. Он был, и его больше нет, но он был только тем, кем он был. И вот его роль и его фигура в таком трагическом небе иудаистического богословия, его место, оно неизменно, оно постоянно фиксировано. И, в принципе, он почитается в каком-то смысле, как вот, скажем, не магическая, а именно историческая личность. Таким образом, да, и поэтому, соответственно, поскольку за границей каждой вещи существует только ее абсолютная смерть, а за границей всех вещей существует абсолютная смерть всех вещей, соответственно, метаморфозы в полноценном и последовательном авраамистском иудаистическом космосе невозможны. Когда сова перестает быть совой, она, как бы сказать, превращается, уходит в то абсолютное ничто, из которого, собственно говоря, и соткана. Она не превращается в сойку, она не превращается в зайца, она не зарождается, как там, как бы сказать, умный человек, как гений поэзии. Она просто растворяется и исчезает. И почему исчезает? Потому что нет никаких имманентных оснований для того, чтобы с этой совой еще дальше возиться. Она соткана из ничто. Будучи совой, пролетав по лесу, она выполняет свои фундаментальные, как бы сказать, задания, и после этого она исчезает, поскольку больше она никому не нужна, а ее последняя сущность является скрытой в ее сердце абсолютное ничто, отрицание и фактически, как бы сказать, никакого необходимости продолжения ее метаморфоз не предусматривается. Конечно, да, надо безусловно подчеркнуть, что существует, когда мы говорим об авраамизме, креационизме и иудаистическом подходе, конечно, речь идет только о той самой тонкой, нервной, внутренней линии этого взгляда. Безусловно, находиться в такой вселенной, где единственным содержанием бытия является абсолютная смерть, для любого человека, любого существа, невероятно трудно. Поэтому, вот, собственно говоря, таких чистом виде креационистов, скажем, таких гипернигилистов, которым по идее должен быть каждый авраамист, представитель авраамической традиции, мы, конечно, в истории абсолютно не встречаем крайне редко, либо вообще не встречаем, поскольку целые блоки возникают в рамках того же самого иудаизма, которые полностью отрицают этот вот ментологический подход. Я имею в виду Каббала, которая берет конструкцию иудаистической теологии и просто шаг за шагом абсолютно все с первого до последнего пункта перетолковывает в манифестационистском ключе. Так же, как и хасидизм, саббатаизм, и Меркаба Нуэс до них, различные другие мистические направления, Есей и так далее. То есть подлинно иудаистическим, подлинно креационистским, таким неонтологическим, контронтологическим является только определенная часть, наиболее ортодоксальная, наиболее чистая, то есть отсюда вот такое представление, наиболее, может быть, праведная в определенном аспекте, но только очень специфическая линия внутри иудаистической традиции. Но с другой стороны, если есть какая-то уникальность в этой традиции, в авраамизме, и когда действительно мы говорим о невероятной популярности авраамических традиций, включая ответвление христианства в нашем мире, безусловно, мы не можем игнорировать их отличия и их специфики, заключающие, состоящие только в этом сущностно-креационистском подходе. Все остальное содержание этих традиций, кроме вот этого, и в авраамических традиций, кроме этого специфического креационистского подхода, оно просто банально, что бы кто ни говорил. То же самое можно найти у всех остальных народов повсюду, и веселее какие-то аспекты, какие-то грустнее. То есть содержательная сторона авраамических религий, если убрать эту нигилистическую метафизику, она, эта содержательная сторона обычна. То есть это просто, ну, обычная традиция, все там положительно, интересно, все может быть истолковано. И коль скоро мы убираем эту специфику креационизма авраамического, этот рациональный двоичный код апеллирования с представлением единицы и ноля, мы сразу попадаем в знакомый нам контекст. Например, если там в исламе убрать специфику творения из ничто, то мы попадаем в суфистско-шиитский такой, как бы сказать, райско-индоевропейский, как бы, парадиз, тут все возможно, тут нет тоже опять никакой смерти. Суфии и исмаилиты вообще плевать хотели на все указания, пьют, гуляют, совершают всякие непотребные действия, и у них, как бы сказать, жизнь опять наполнена манифестантистским языческим светом, как бы глубоко забыто, наплевав на определенные авраамистические предпосылки. Точно так же, как я говорил, в иудаизме манифестантистский подход дает каббалистическую традицию, в которой, безусловно, несмотря на то, что формально сохраняются иудаистические теологические принципы, их содержание, безусловно, мгновенно меняется, это становится таким, как бы сказать, ну, обычной традицией и не особенно отличающейся от герметической, в каком-то смысле, по своим таким основным параметрам линии, или египетской, или римской, языческой, или европейской, любой другой. То есть спецификой авраамическая традиция обладает, конечно, не в том, что что-то она новое такое или свежее говорит. Традиция не может говорить что-то нового. Но вся новизна заключается в этом метафизическом подходе. Что такое современный, да, часть четвертая, современный мир, секуляризация языка абсолютной смерти. Ну, в этом тезисе, на самом деле, практически все сказано. Можно рассмотреть ту модель мета-языка современности, о которой тоже мы говорили в ранних лекциях, как некоторую секуляризированную версию иудаистического подхода к миру, причем вне богословия. Конечно, это крайне упрощенный подход, поскольку иудаизм, будучи креационизмом, даже в самых своих вот этих специфически двоичных чертах, безусловно, знает и об ангельских мирах, и о определенном сложном составе человеческого организма, и о многих чудесах и таких многомерных явлениях живого космоса. Но все же надо сказать, что специфика такого иудаистического подхода даже к ангельскому миру привносит некоторые математические, механические категории, рассматривая ангелов как и все остальные существа, поскольку в креационизме нет представления об органичном. Вся жизнь этого креационистского комплекса заимствована. Это не что иное, как автоматы. Но есть простые автоматы, такие как там люди или деревья, а есть более сложные автоматы, такие как ангелы. И вот ангелический мир в таком классической иудейской ангелологии представляет собой, как бы сказать, мега-автоматов, специфические гигантские машины, которые функционируют по определенной сложной логике, связанной со звездами, с определенными свечениями. Но тем не менее, это не что иное, как машины, никакого соучастия внутреннего в божественном бытии они не имеют. Это не все-таки служебные духи, а скорее даже такие, как бы сказать, служебные големы в высшей категории. И вот эта многомерная, но механическая реальность, по мере секуляризации ее, как бы сказать, упрощения, приводит по большому счету через этот авраамический комплекс к тому, что можно назвать мета-языком современного мира. Здесь фактически не только отрицается или, скажем, загоняется в бессознательные модели аналогового мышления, но и сами рационалистические и механические комплексы, связанные с полноценным иудаистическим богословием, расплющиваются в некоторую плоскостную картину. Ангелов выбрасывают и всякие там и духов как ненужные, поскольку в принципе ничего качественного они не добавляют в представление о реальности. На их место становится такой рационалистический страдающий человек, как вот писал Паскаль в окружении бездн, пугающийся бездн. И, собственно говоря, мета-язык современности постепенно абсолютизирует парадигму двоичного кода и, соответственно, утверждает как бы абсолютную смерть как единственную подоплеку реальности. И здесь мы уже сталкиваемся без всяких натяжек и без всяких вот сложно толкуемых сюжетов евангельского повествования с людьми, которые утверждают, что после смерти ничего нет. Правильно, ничего — это вот, кстати, то самое ничто. Когда говорят «после смерти ничего нет», это ничто не какое-то многомерное греческое или сложное или индуистский осад. Это то самое иудаистическое нихило, то самое ничто, которое впервые появилось в авраамизме. Но это уже говорят, конечно, без всяких авраамийских концепций. Никто не ссылается на откровение. Концепция, идея того, что вот был и нету, или там, как бы сказать, пожил и хватит, она как бы берется сама по себе, кажется самодостаточной, само с собой разумеющейся. И дальше возникает очень интересный момент. А дальше автономный, объективный рассудок начинает доказывать самого себя через те структуры, которые его, собственно говоря, и формирует. То есть, по большому счету, всякая критика чистого разума, всякое стремление рационалистически объяснить именно с помощью, по большому счету, дуальной логики, двоичного кода, различные явления мира с рациональной точки зрения, все это заканчивается тем, что просто рассудок повторяет свое собственное содержание. Он методично и как бы сказать, последовательно у таких великих рационалистов, таких как Кант, или, как бы сказать, уже просто рекламным образом, на уровне там кока-кольного ролика, как у Карла Поппера. Просто рационалистическое сознание утверждает свое собственное содержание, А есть А, и 0 есть 0. И вот такие, как бы сказать, ничего не объясняющие и наличествующие, предопределяющие структуру двоичного кода вещи утверждаются в качестве главной аргументации. Фактически это логично. Это только аналоговое сознание стремится доказать одно через другое. Оно стремится, как бы сказать, если что-то привлекает его внимание, соответственно, возникает интерес к инобытию этого, то есть через отрицание этого в той виде, в которой есть. Это возникает интерес к контексту, возникает интерес к многомерной системе взаимосвязей, которые удаляют или сближают эти элементы рельефа этой реальности друг с другом. Рационалистическое, поскольку здесь нет никакого абсолютного утверждения, абсолютного утверждания, отрицания в аналоговом сознании, поэтому специфика доказательств, во-первых, приобретает игровой характер, а во-вторых, становится такой чередой гносеологических метаморфоз, которые Евгений Всеволодович много раз описывал, говоря о поэтических, герметических трансформациях, о переходе к работе в белом, о работе в черном, о ангелических вторжениях в жизнь Джона Ди. То есть на самом деле доказательство, или вот доказательство магической теоремы Джона Ди, оно на самом деле, традиционалистское аналоговое сознание действительно доказывает одно через другое, а другое через третье, третье через четвертое и так далее. Таким образом, цепь инобытия расширяется, цепочка такого многомерных ступеней, соотнесений между собой разных категорий расширяется. Конечно, эта наука очень веселая, превращается, и, конечно, такая, как бы сказать, в каком-то смысле даже развлекательное такое аналоговое познание. А с другой стороны, она постоянно расширяет горизонты, горизонты компетенции, горизонты внимания. Не то у рационалиста. Здесь рационалистическое сознание или метаязык современного мира, он оперирует с абсолютно иссушенным представлением, которое сводится к тому, что рассудок есть рассудок, а все, что не рассудок, не рассудок. На самом деле это крайне банальная вещь. А почему рассудок? Откуда рассудок? Тут, как бы сказать, честные, трагичные рационалисты говорят, Ноумен, не знаю, все, дальше пошли. Только вот не знать не хочу, и невозможно никому знать. То есть, таким образом, по большому счету, метаязык современности представляет собой такое гипертрофированное развитие этой иудаистической, богословской, гносеологической, креационистской парадигмы, лишенной тех вот занятных ангелологических и парадоксалистских элементов, которые пропитывают иудейское богословие, взятое как некоторая оптимистическая, такая героическая нота, и, собственно говоря, тем самым он, как бы сказать, абсолютная смерть достигает своего абсолютного содержания именно потому, что она уже, как бы сказать, забывает о той глубокой трагичности, которая лежит на самом деле, и парадоксальности, которая лежит в основании религиозного чувства иудеев. А это очень, на самом деле, глубокая вещь и очень трагичная. Она отметается, общая модель гносеологическая сохраняется, но только меняется знак с трагичного на крайне самовлюбленный, самодовольный. Такова модель современного мира, и метаязык современного мира и есть наличие в нашем сознании логического уровня или рассудочного уровня мышления. Я имею в виду именно старую классическую логику двоичного кода. Вот часть пятая, война языков. Из конфликтов дигитального и аналогового метода мышления, который описывает Грегори Пейтсон, возникают не только психозы. То есть, безусловно, на практическом уровне это предпосылка к психическим и нервным расстройствам. Но на самом деле эти психические и нервные расстройства скрывают очень глубокую вещь. На самом деле, фактически, это завуалированная и данному современному человеку война культур, война цивилизации. И определенное, можно назвать это войной языков, поскольку в истоке этого конфликта лежит не просто два типа, как бы сказать, равнопорядковых или разнообразных осмыслений реальности или реакции на реальность, или познания реальности, но в основе этого конфликта лежит глубочайшая война двух несводимых друг к другу мировоззрений, каждая из которых ну, как бы взаимоисключают другое, они конфликтны, они находятся в состоянии динамического противостояния, и в этой паре аналогового и дигитального мышления мы имеем, по большому счету, такую же драматическую коллизию, длящуюся сквозь историю и составляющую во многом ее смысл, как, аналогичную тому, как Маркс представлял противоречие между трудом и капиталом, а геополитики представляют противоречие между атлантизмом и евразийством. Аналоговое и дигитальное цифровое двоичное мышление находятся между собой в ситуации глубочайшего подземного конфликта. Если в случае труда и капитала речь идет о противостоянии экономических моделей, в случае евразийства, атлантизма о противостоянии геополитических моделей или серьезнейших принципов, то в случае Великой войны языков речь идет о таком битве двух фундаментальных лингвистических лагерей, аналогового и дигитального двоичного. Конечно, как и в случае всех остальных дуалистических объяснений истории, здесь существует масса натяжек, и в чистом виде мы никогда не встретим ни евразийского государства, ни партию труда. Обязательно в партию труда проникнет представитель крупного капитала, или штрейкбрейкер, в партию евразийскую державу или спецслужбу будет возглавлять атлантист и так далее. Вся история традиционно создана из как бы отрицания таких прямых парадигм, потому что если бы они были слишком прямыми, то история, видимо, исчерпала бы возможности своего динамического парадоксального развития. Точно так же мы никогда, конечно, не найдем людей, мыслящих только аналоговым образом, поскольку, с одной стороны, это будет либо идиот, либо дегенерат, либо, как бы сказать, наоборот, такой мудрец, что уже, как бы сказать, его тоже лучше за скобки вынести. Вот. И также мы, конечно, не найдем даже самого такого классического талмудического раввина, который только читает только Маймонида и больше просто никого знать не знает, остальное время проводит за компьютером. В таком, как бы сказать, тоже едва ли даже в таком существе нет неких аналогов поползновений. То есть, может быть, там он там крепится, потом раз к Захару побежит, там, почитает каббалистический текст, потом там, как бы сказать, помолится, как бы покается и опять за свое. То есть, конечно, как бы в каждом существе есть оба, в человеческом существе современно есть оба этих элемента, но тем не менее, безусловно, есть, как бы сказать, такие серьезные партии аналоговые и партии, как гибельфы и гибельные, и партии, которые стоят за дигитальный дворичный код. Вот, собственно говоря, еще несколько слов о лингвистической терапии. То есть Бейтсон предлагал лечить психозы через гармонизацию этих двух уровней. Но это, безусловно, то же самое, что в истории противостояния двух лагерей, это то же самое, что концепция конвергенции. То есть примирить между собой непримиримое, как бы сказать, создать какой-то компромисс. На самом деле существует только два выхода из этой, как бы сказать, серьезной внутренней драмы. Победа либо одного начала рационалистического в целом, либо другого. И в том и другом случае, безусловно, как бы будет определенная натяжка, поскольку что такое терапия? В данном случае лечение психоза, что либо мы рационалистическим образом начинаем относиться к нашему аналоговому уровню и, как бы сказать, путем гипноза и такой политической пропаганды заставляем изгнать из нашего существа те элементы, которые подталкивают нас к осуществлению иррациональных шагов, поступков, отвлекают от каких-то избранных целей и так далее. То есть «Железная воля» у Лескова был рассказ такой о немце Губе, по-моему, если не ошибаюсь, который попал в Россию и борется здесь вот таким рациональным способом с тем, что его как бы окружает. Все, что он не делает абсолютно рационально и разумно, оказывается, выходит совершенно иначе. В конце концов он гибнет, потому что попом наспор ест пельмени, наконец, поп съел два таза, а тут на полтора таза съел и умер. То есть, собственно говоря, попытка, это такая неудачная терапия представителя такой рационалистической модели двоичного кода в его противостоянии с аналоговым мышлением. Но вот, собственно говоря, можно сказать, что в современном либеральном строе и в определенных концепциях такого нового мирового порядка, есть определенное стремление придать таким декретным образом двоичному коду некоторый основополагающий законодательный статус. И в частности, например, это очень сопряжено с использованием дигитальной цифровой технологии компьютера, в частности. Интересно, что сам компьютер, на основании которого уже в развитых формах так предполагается существование всех социальных сетей в ближайшие десятилетия, на самом деле оперирует в своем принципе именно с этой парой. Причем оперирует гораздо эффективнее, чем человек, поскольку у компьютера есть, правда, глюки такие легкие, но это тоже называется глюк, но это, минимальная совершенно погрешность по отношению к тому, какие фундаментальные глюки порождает аналоговое мышление в человеке. Поэтому компьютер, безусловно, имеет колоссальные преимущества над людьми с точки зрения развития рационалистических моделей, но обратите внимание, что поскольку в нем в принципе заложено функционирование с представлением об абсолютном единице, об абсолютном нуле, то в компьютере как раз и находится абсолютная смерть и тот элемент реально существующего, если можно говорить о ничто, как о чем-то существующем, примордиальном ничто, о котором впервые заявила авраамистская традиция в концепции творения из небытия. То есть компьютер по своей модели это одно из совершенных аппаратов креационизма и, возможно, такое фундаментальное оружие партии двоичного кода против аналоговых лингвистов. Любопытно, что в Советском Союзе в свое время пытались изобрести аналоговый компьютер. Это абсолютно серьезно. Он, для того, чтобы выполнить простейшую операцию, конструкция занимала огромный дом, трехэтажный, дважды два, при этом, поскольку, конечно, с точки зрения такой рациональной логики, дигитальные двоичные коды куда более эффективны. Но с другой стороны, вот этот ответ, который проходил через двухэтажный дом дважды два, вроде с определенной погрешностью, отражал живой процесс. То есть в одном конце оператор живой, другие люди задают вопросы, на другом конце живой. То есть возникает вся фоновая такая, не до конца освоенная и упакованная реальность, она, воспроизводится. Существует помимо такой, помимо стратегий, которые мы сейчас всех видим, стратегии нового мирового порядка, ориентированных на то, чтобы фактически произвести такой под видом терапии, фактически изгнать, на самом деле под видом пропаганды, изгнать иррациональное из таких, серьезных сфер, перестать с этим иррациональным считаться. Существует и контрстратегия, безусловно, стратегия иррационального, которая, или аналогового уровня мышления, которая пытается переосмыслить и подогнать под себя те структуры разума, которые все-таки в человеческом существе, рассудка, вернее, не разума, которые в человеческом существе заложены. Одной из самых интересных авантюр и таких субверсивных действий в этом направлении была философия Гегеля, задуманная как глобальная ревизия так называемой старой логики. Гегель осмыслил довольно быстро в юные годы все, что философы думали до него, и пришел к выводу, что большинство, рационалистическая, по крайней мере, часть является, кантианство представляет собой крайнюю банальность, на самом деле не что иное, как воплощение некоторых таких, мещанских умозаключений, свойственных среднему интеллекту. И вот бонфуа, добрый рассудок или здравый рассудок позитивистской такой философии, Гегель просто рассмотрел как некоторую крайне невыразительную, чем она является, такой тюризм, который необходимо преодолеть. И он предложил, вопреки старой логике, так называемую свою большую логику, grosse logik, или новую логику, где, собственно говоря, основная задача которого была абсолютно революционна. Он предложил вместо двоичного кода, на котором основывались, кантианская школа, рационалисты, предложил троичный код. Всем известный в марксизме преподавали тезис, антитезис и синтез. На самом деле инициатива была настолько шикарная, настолько блестящая, что она загипнотизировала на почти 200 лет крайне наиболее интересных и живых мыслителей И там, где есть гегельянство, и, кстати, с одной стороны, переняли гегельянство многие правые, наши славянофилы, Джентили в Италии, и, безусловно, Маркс. А Маркс, как бы поняв как бы революционное и субверсивное содержание, как бы сказать, восстание аналогового мышления, недвоичного мышления против дуальной логики, во многом переосмыслив гегельскую философию, придал ей такое оперативное звучание и обеспечил на самом деле аналоговым, по сути, режимом существования в 20 веке в течение почти 70 лет, создав новую эволюционную концепцию, причем внешне оперирующую с довольно рациональными схемами, но, конечно, как бы сказать, и отталкивающиеся абсолютно иррациональных как бы постулат, и ведущая к абсолютно иррациональным, таким аналоговым, сложным, многомерным постулатам. С другой стороны, гегельянская субверсия, гегельянская борьба аналогового сознания против дигитального, она, наверное, уже как бы в прошлом, хотя какое-то такое постмодернистическое неогегельянство было бы очень интересно, с отметением таких устаревших, уже неадекватных стратегий, но с использованием этого принципа «Neue Logik», которое, конечно, условно, надо сделать новым как клип, то есть обращение к новой логике Гегеля, для того, чтобы стать эффективным в наше время, должно сопровождаться какими-то броскими, такими очень яркими, яркой оболочкой, упаковкой, новым понятийным аппаратом, новой такой крайне простой и упрощенной трактовкой, страницах на 5, на самом деле, вот так произведение, если переписать, апдейт сделать Гегеля. Это, на самом деле, было бы очень эффективно, я думаю, что это очень продуктивный революционный способ, такой метод партии аналоговых лингвистов. Но это тоже все-таки частный случай. Еще одна очень интересная стратегия наших в этой лингвистической великой войне языков. Это стратегия группы Эранос, совершенно осознанная, в которую входил Карл Густав Юнг, Мирча Элиаде, Кирений и многие другие историки религии, которые тоже, собственно говоря, предприняли довольно интересную и глубокую попытку перетолковать культурные и научные, и социальные факты рационалистической цивилизации современного мира, исходя из архаических архетипов. То есть фактически как бы выбить у лагеря двоичного кода, сторонников двоичного кода, их объяснение их собственных как бы конструкций. То есть посмотреть на как бы современный, на метаязык современности не глазами этого метаязыка современности, но истолковать этот метаязык современности в определенном пласте через метаязык традиции, адаптированный, академичный, приведенный к аппарату более-менее производящему впечатление на такую загипнотизированную двоичным кодом публику. И эта как бы субверсивная линия, она на самом деле до конца, безусловно, не удалась, но это такой более современный ход, нежели гегельянство. Странно, что гегельянство оно вошло, то есть и марксизм вошло, хотя определенные какие-то странные интересы у тех и других друг к другу были. Одной из стратегий, скажем, по утверждению аналоговой логики, это, безусловно, линия Конрада Лоренца и, например, фрейдистские методологии, которые также трактуют, как сказать, рассудочную деятельность, двоичный ход, как некую, скажем, иновариант, не самостоятельную модель объяснения мира, а как иновариант неких глубинных вегетативных движений донного уровня человеческой природы, минеральных корней телесности и так далее. Это тоже интересная субверсивная стратегия, которая, безусловно, пытается, как бы сказать, развенчать или, по крайней мере, нанести удар таким либеральным лингвистическим технологиям. Здесь есть еще один последний вопрос, который, наверное, возникнет у тех, кто внимательно читал книгу «Метафизика благой вести» и вот в «Конец света» сборник, поскольку в этих двух работах я, как бы сказать, излагал сопоставление креационистского и манифестационистского подхода и говорил об уникальности православного решения этой проблемы, которая является не манифестационистской в полном смысле, не креационистской, но на самом деле манипулирует с обоими этими категориями. И когда мы говорим о смерти как ничто, и как наличие смерти в языке, и как, в принципе, факторе, который организует один из массивных таких магистральных языков, это язык двоичного кода. Безусловно, имеет смысл здесь кратко, совсем кратко, я думаю, что вернусь к этой теме на будущий год более подробно, окинуть взором православное решение этой проблемы, которое не сводится ни к утверждению аналоговой стратегии, ни двоичного кода. Здесь есть очень четкое определение, поскольку одно из фундаментальных утверждений православия о том, что Иисус Христос, Спаситель, смертью попрал смерть, смертью на смерть наступил. Христос, как говорится, пасхальный стих, Христос воскресе из мертвых, смертью на смерть наступи и гробом живот дарова. То есть речь идет о том, что смерть Бога, Христос является в православной концепции Богом, кладет, уничтожает, наступает на ту смерть, которая рассматривается в христианстве, в христианском контексте, именно в иудаистических представлениях. Христианство заимствовало всю онтологию креационизма из авраамической традиции. И поэтому, с одной стороны, безусловно, рационалистический или двоичный код присутствует в определенных аспектах в христианском мировоззрении. Христианство утверждает креационистскую природу мира, христианство утверждает основные неонтологизм, такой контронтологизм бытия и остальные иудаистические фундаментальные принципы, которые составляют нерв и соль вот этого иудаистического подхода. То есть христианство признает факт наличия абсолютной смерти. Но, признавая факты наличия абсолютной смерти, христианство именно на ее отрицание этой абсолютной смерти утверждает свою собственную традицию. Христианство противопоставляет мир, созданный из ничто, и церковь, созданную из Бога, созданную Богом, созданную Божественным Светом. И поэтому в христианстве возникает очень сложное и очень многомерное наложение этих реальностей. То есть христианство признает креационистскую модель и двоичный код как некоторое объективное, трагическое, абсолютно отрицательное и негативное форма существования бытия, с одной стороны, но с другой стороны, тут же, через свои первые шаги в христианской традиции, первые метафизические утверждения, опровергает и преодолевает эту неонтологическую природу творения в особой церковной экклесиологической онтологии. Кто такие гробные или сущие во гробах, которым Христос через свою крестную смерть дарует жизнь? Это как раз тварные скорлупы, рациональные индивидуумы, чей мертвый мозг спит в костных черепных могилах. Это наше научное и менее научное сообщество. Фактически, таким образом мы подходим к очень сложной теме особого языка православия, особого христианского языка, которым и особой христианской православной терапии, которая не сводится ни, как бы сказать, таким убогим психологическим и лингвистическим практикам, которым, как бы сказать, стремятся закончить всю эту сложную войну языков такие люди менее посвященные, но одновременно не встает на стороне ни пантеистического аналогового подхода, ни на стороне двоичного кода авраамического происхождения. Что такое эта третья лингвистическая инстанция, что такое специфика православного языка и какую роль православная лингвистика, такая потенциально существующая, сотериологическая лингвистика церкви, эклезиологическая лингвистика играет в мировой истории, я думаю, это огромная тема, и безусловно она решается даже не в одном утверждении, даже не в одной лекции. Я думаю, что, по крайней мере, определенный курс на будущий год занятий нового университета будет посвящен именно этому православному языку, специфику и православию как языку сотериологической лингвистики церкви. Сейчас благодарю за внимание.